Глава 20. Алис. Ты что? Дашка буквально орала в трубку. Алиска, только попробуй соврать мне. Да, я выхожу замуж, ухмыльнулась я, довольная вызванными эмоциями. А что, тебе можно, а мне нельзя? Кто ты и куда делась моя сестра, которая всегда была против брака? Смешно. Тебя к папочке нашему отправить? Или сама дорогу знаешь? Сама туда иди, обиделась Дашка. Алиска, ну правда. Я вздохнула, включила видеосвязь, перевела телефон на Себастина, завтракавшего за столом. Познакомься, Даша. Мой жених, кронпринц драконов из магического мира, произнесла я с легкой насмешкой, ожидая ее реакцию с нетерпением. И тишина с той стороны. Просто кладбищенская. Что ж, и здесь пакость удалась. Я отключилась и довольно ухмыльнулась. А она? Моя сестра, младшая. Тоже богиня, если ты об этом. Замужем за местным богачом. Недавно родила первенца. Себастьян кивнул, принимая к сведению новую информацию. Он жил тут уже третий день и активно поглощал все, что имелось в холодильнике. Я же говорила, проглот. Драконы и правда не могли долго без еды, а Себастьян – это лучший тому пример. По ночам мы развлекались в постели. Наша связь напоминала исследование неизведанных территорий, где каждый вечер приносил что-то новое и вдруг превращал обычное утро, безмолвное и спокойное, в бурный поток эмоций. Послезавтра должны были вдвоем вернуться в тот мир, к родственникам Себастина. Думаю, там его уже днем с огнем ищут. Как же, кронпринц пропал. Это событие легко могло потрясти целую династию и подорвать их обычный уклад жизни. Ну а сегодня? Сегодня ближе к вечеру должны были появиться мои родители. Нам нужно было обсудить все мои гарантии. Без этого я собиралась противиться свадьбе до последнего. Тем временем Себастьян влил в себя уже вторую чашку кофе. Довольно большую, между прочим. Его глаза сверкали, а лицо светилось довольной улыбкой, словно он был кошаком, объевшимся сметаны. Судя по всему, его аппетит не ограничивался лишь едой. «Иди ко мне, женщина», – произнес он, откидываясь на спинку стула с самодовольным видом, свойственным мартовскому коту, выискивающим себе привычное удовольствие. «Обойдешься». Хмыкнула я, мысленно прокручивая альтернативные сценарии пути отступления. Куда бежать? Ну, разве что в коридор, а оттуда в ванную. И там запереться. Мы с тобой совсем недавно из постели. И что? Игр много не бывает. Взмахнул он рукой, подначивая меня подойти. Его голос был игривым, переполненным очарованием, но внутренняя бунтарка во мне протестовала. «Ну, это кому как». «Алиса!» «Что Алиса? У меня, между прочим, были грандиозные планы на сегодняшний день, и постель в них точно не участвовала. Так что, если хочет, пусть развлекает себя сам, самостоятельно». Себастьян. Еда в этом мире была не особо качественной, в разы хуже того, что готовил придворный повар. Себастьян всегда умел ценить хорошую кухню. И здесь, в этом мире, об этом можно было лишь мечтать. А вот напитки? Ну, тот же кофе. Себастьян решил взять с собой во дворец несколько баночек. Все равно этот ураган в юбке наберет всего и побольше. Да, Алиса и не скрывала намерений перенестись в другой мир с частью привычных вещей. И ее родители, похоже, были не против. С другой стороны, они сейчас практически на все согласятся, лишь бы наконец-то выдать замуж любимую дочурку. Себастьян потянулся, поднялся из-за стола и направился искать Алису. Он был сыт. И теперь ему хотелось постельных игр. Заявление о том, что они были совсем недавно, его не удовлетворило. Пока есть время, надо пользоваться. Потом во дворце окажется, что сначала нужно было готовиться к свадьбе, потом развлекать гостей. В общем, время будет упущено. Алиса нашлась в гостиной. листала якобы с интересом какую-то книжку. Себастьян уселся рядом, протянул руку. «Ай!» «Я занята». «Это не повод бить мужа». «Пока что жениха. Себастьян, не мешай. Я выбираю платье для свадьбы». «Голая пойдешь. Ай!» «В другой раз стукну сильнее. Вот же». «Зараза! Он к ней. Со всей душой. А она?» «Если так не терпится, пойди порнушку посмотри». Алиса сунула в руки Себастьяну какую-то плоскую штуку с кучей картинок. «Это планшет. Тут все просто. Тыкаешь на картинку, все показывает. Ну и текст можно читать, если у тебя получится, конечно». Сказала и снова уткнулась в эту свою книжку. «Ршарах, хорт на рашах». Она от него просто избавилась, словно от надоевшего животного. Себастьян раздраженно фыркнул про себя, но планшет взял и ушел на кухню. Он уже умел делать кофе в кофемашине, сейчас нажмет нужные кнопочки и под вкусный кофе спокойно посмотрит, что же ему сучила Алиса. А потом претворит увиденное в реальность. Надо же показать этой нахальной богине, что и он, Себастьян, много чего знает и умеет.